Девятое. Нечистая сила мутит. Как теперь помню, это было 23 июня, в самый канун Ивана Купалы. В той местности, где мы обитали, еще и досель сохранилось чествование купальского праздника во всей его древней аллегорической обрядности. А потому мы с Апроней собирались в эту ночь отправиться верхами в Пуцу, на берега озера Кагана, где должно было совершиться это интересное празднество, уцелевший остаток языческих времен первобытного славянства. Солнце начинало садиться. Люди в урочный час под присмотром взводных вахмистров провели на недоустках коней к водопою в ближайшее озеро. Для этого они обыкновенно, прибыв к берегу, вскакивают на спину своей лошади и с помощью шенкелей заставляют ее войти в воду сажений на 5, на 6 от берега, так как у самого берега дно слишком илистое и мелкое. Да и вода, взбаламученная копытами, тотчас же становится мутною. Вот уже вернулись с водопоя последовательно 3 первых взвода, а 4-й только еще направился к озеру. Эта взводная очередь принята у нас для большего порядка, чтобы избежать на берегу лишней толкотни и суеты между людьми и конями, от одновременного скопления их целую массой, а также и для того, чтобы дать замутившейся воде отстояться. Мы в ожидании чая сидели по обыкновению на крылечке под навесом хмеля и дикого винограда, а в вечереющем воздухе стояла такая невозмутимая глубокая тишина, что до нас ясно доносились с озера и плеск воды, производимый движением входящих в нее коней, и понукание, и тот своеобразный мелодический посвист, столь хорошо знакомый кавалеристам, посредством которого всадник обыкновенно старается возбудить в своем коне охоту к водопою. Вдруг этот плеск превратился в шум необычайных размеров. Послышались перепуганные тревожные крики, восклицания, брань, голоса «Держи, лови!». Затем раздался все более и более приближающийся гулкий и сильный топот многочисленных копыт, и вдруг, через несколько мгновений, мимо нас, в шагах в 30, вихрем пронеслось с гулом и ржанием около десятка вырвавшихся на волю горячих коней. Это была чудная и своеобразно красивая картина. Распустив хвосты трубою и закинув гордые головы с развивающимися гривами, с огненным взором, раздутыми ноздрями, эти скакуны без всадников, промчавшись несколько десятков сажений в одной тесной куче, вдруг ударились меж деревьями в рассыпную, оглашая лес на далекое пространство своим гулом и звонким серебристым ржанием, которое подхватывалось перекатным эхом. Вслед за этой ватагой неслись почти во весь опор остальные кони 4-го взвода. На большей части из них еще сидели кое-как всадники, тщетно стараясь одним недоустком сдержать бешеный пыл своих лошадей, которые, ошалев от какой-то неизвестной нам причины, то и дело взвивались на дыбы, давали козлов и изо всей силы порывались вслед за умчавшимися скакунами. Примечание. «Дать козла» — специальное выражение. Лошадь дает козла посредством легающего прыжка задними ногами, вследствие чего при отсутствии седла и стремян всадник легко может полететь через голову лошади. Из опрокинутых людей, кое-как успевших подняться на ноги, иной торопливо старался поймать конец недоустка, другой бежал, что есть мочи, за своим конем. Третий, подданный кверху ловким козлом и сброшенный наземь через голову, к счастью, успев не выпустить из рук недоуздок, силился реем корпусом, откинутым в упор, удержать вырывающуюся лошадь. И все это сопровождается криками и смятением солдат, бегущих вдогонку. Словом сказать, переполох поднялся ужаснейший. Я был командиром 4-го взвода, и потому понятно, что происшедшая неожиданность касалась меня самым ближайшим образом. Вдруг смотрю, бежит ко мне Слуцкий, мой взводный вахмистр, застегивая на ходу свой китель. Слуцкий — это ражий детина, чуть не касая сажень в плечах, с великолепными окладистыми черными баками и с голосом, который гудит у него, как из бочки, вследствие чего в хор песенников Слуцкий всегда слушает октаву. «Ваш благородие! Беда!» — еще издали вопит он в попыхах и в испуге. «Явите божескую милость! Надо доложить майору!» «Как это у вас там случилось?» — спрашиваю его. «Да баник под рекрутиком, под Пашиным, спужавшись чего-то, шарахнулся в сторону, смял воду и Пашина-то, а сам ударился в кучу коней, переполох надел таков, что просто ужасти, а за ним и все другие кони, словно ошалели, тоже шарахнулись. Этим манером и вышла вся каша. Явите божескую милость, ваше благородие!» Я побежал к майору, который, вернувшись после обеда слугов, прилег соснуть до вечернего чая. Узнав, в чем дело, он приказал сейчас же заседлать нескольких лошадей и послать на них наиболее смышленых и знакомых с местностью солдат разловить убежавших скакунов, а другую часть людей отправить с той же целью пешком. Так как происшествие случилось в моем взводе, то я счел обязанностью вместе со своими людьми тоже отправиться на поиски. «Кстати, захватите трубача с собою», — посоветовал мне майор, — «и велите ему время от времени играть сбор. На звук трубы кони легко и сами соберутся». Человек 8 всадников отправились по разным направлениям лесом. Я со Слуцким и с трубачом, выбрав себе между ними направление приблизительно центральное, поехали прямо по лесной целине в глубину пущи, где рысцою, где шагом, пробираясь между кустами и старыми деревьями, мы отъехали от фольворка версты на 3, когда я приказал трубачу впервые подать сигнал. Амплеев приставил губы к трубе, и сбор зарокотал по пустыне леса. Как только замер в отдаленном эхе последний звук трубы, мы стали прислушиваться. И вдруг из 2 или 3 концов леса, как бы в ответ на призыв сигнала, послышалось вдали тонкое конское ржание. «Ага, почуяли, значит», — заметил Амплеев. Мы продолжали прислушиваться, стоя на месте еще в течение нескольких минут, но ржание не повторялось, и среди лесной тишины ничто пока не служило признаком приближения лошадей. Отъехав вперед еще на версту, мы повторили сбор, но результат остался столь же безуспешным. — Ваше благородие! — обратился ко мне Слуцкий. — Не подать ли бы лучше опель вместо сбора? — А что? — отозвался я. — Да так, потому опель, значит, конь завсегда не в пример лучше чувствует. — Дай опель, Амплеев. И лесная пустыня резко огласилась дребезжащую высокую трелью сигнала. Слуцкий соскочил с лошади и, не выпуская из руки трензельного повода, прилег ухом к земле и стал прислушиваться. — Гудет, ваше благородие! — с какой-то таинственностью в полголоса сообщил он через минуту. — Что гудет? — Земля гудет. Значит, топот слышен. — Далеко? — Сдается так, будто все ближе. Все гулче становится. Подать бы, ваше благородие, еще разок. — Труби, — приказал я Амплееву. И вот 2 минуты спустя, после повторенного сигнала, снова раздалось уже где-то недалеко серебристое ржание, а затем, через несколько времени, ясно послышался топот и треск сухого валежника, ломаемого под тяжестью конского копыта. Мы внимательно напрягли и слух, и зрение. Через минуту на небольшую открытую лощинку, лежавшую перед нами, выбежал конь Аслан и, остановясь от нас в шагах в 1,5, чутко насторожил строгие уши, понюхал воздух и вдруг, испуганно шарахнувшись в сторону, в одно мгновение исчез куда-то вправо за густыми кустами. Слуцкий живо очутился на седле и, пригнувшись к луке, чтобы защитить лицо от хлестких прутьев да от колючих сосновых ветвей, пустился, по мысленному предположению, наперерез Аслану. Мы остались дожидаться на месте. Опять послышался треск сучьев и топот, и опять выбежала на лощину лошадь почти в том же самом направлении, как и Аслан. И точно так же, как и он, приостановилась, озираясь по сторонам. Видимо, усталая, она обмахивалась хвостом и отфыркивалась. — Да это не как бабелина! — шепотом заметил Амплеев. И действительно, вглядевшись, я узнал в этой сухощавой длинношеей кобыле нашу кроткую бабелину. Лошадь, меж тем, завидя нас, радостно заржала, высоко подняв голову, и вдруг направилась примехоньки-таки к нам, совсем покорно, с мирную и легонькую рысцою. Амплееву не стоило никакого труда шагом податься ей навстречу и, осторожно приблизясь, схватить ее за болтавшийся недоуздок. Спустя около четверти часа вернулся и Слуцкий, ведя за собой Аслана. «Где тебе удалось поймать его?» «А, ледащий конь!» — проворчал он с неудовольствием. «Все лицо из-за него прутьем перецарапало. Нагнал уж я его вон а где, в болоте. Никак себе не подпущает, хоть что хошь. Чуть я подойду, этак осторожно сбоку. Он сейчас в эту сторону и шабаш. Ничего не поделаешь». Умучил просто, и до тех пор не давался, пока его по брюху в болото не втемяшило. Уж тут только я мог взять его, да чуть было сам не утоп совсем. Вон, а как разоврался! Страсть! И действительно, Слуцкий и оба коня были мокры и покрыты зелеными прядями болотной тины. — Амплеев, возьми Аслана с Бабелиной к себе в заводь и пойдем далее, — распорядился я. — Ваше благородие, вам угодно вперед? — каким-то странным, подозрительным тоном спросил меня Слуцкий. — Да, вперед, а что такое? — Да оно ничего-с, а только, конечно, кто его знает? Как бы не спужаться вам, не ровен час. — Что ты за чушь несешь? — с удивлением оглядел я моего взводного. — Чего я там буду пугаться? — Виноват, ваше благородие, есть воля ваша, а только... «Неладно там». «Да говори ты, любезный, толком, что такое неладно-то?» «Конечно, ваше благородие, в добрый час сказать, а в дурной помолчать. А я к тому, собственно, изволю докладывать, что темно уже становится. Ну, а ночь-то ныне купальская-с». «Так что же?» «Как угодно, вашему благородию. Но только я, значит, как вот стою перед вами, так точно своими глазами видел. Там, ваше благородие, оно ходит». «Пьян ты, братец, что ли? Какое там еще оно?» И, не дожидаясь объяснения, я сказал людям «Шагом марш!» и тронулся далее. «Кто его знает, ваше благородие, что оно такое, а только ходит, сам, значит, видел?» На ходу уже продолжал докладывать мне Слуцкий. «Я это крадусь к Аслану, а оно мне навстречу. И больше не будет, к примеру, как вон до того дерева, шагах в 30, значит, остановилась и смотрит на меня. И покажись мне, что жалостно так, во все глаза, то есть смотрит. А потом вдруг шасть в сторону и пропала, ну вот словно сквозь землю провалилась». «Померещилась, может, — заметил Амплеев. — В лесу это бывает, об ину пору». «Чего тебе померещилось? Пьян я, что ли, и в самом деле?» — огрызнулся на него Слуцкий. «Говорят тебе, своими глазами, а он померещилось». «Какое же оно с виду-то? На что похоже?» — спросил я с невольной улыбкой. «Белое, ваше благородие, как есть все белое, а на голове словно как у покойников саван, а либо платок какой, не знаю уж. А только что белое — это верно-с, и как будто женского пола, ваше благородие». «Ну, баба какая-нибудь пошла свентоянские травы сбирать, и только. А ты, солдат, испугался. Эх, брат!» «Есть воля ваша, а только не похоже оно на бабу деревенскую. Хоша и точно, что скорее сдаете на женский пол, одначе ж не баба, потому ежели баба, то сейчас видно. А это, ваше благородие...» Помолчав минуту, снова заговорил Слуцкий таинственно, пониженным тоном. «Я так думаю, что это никто больше, как французинка, та самая, что штабс-ротмистра Надысь изволил вам сказывать. Это она самая и есть». «Ильяновская легенда», — подумал я про себя. «А разве вы еще не забыли про нее?» — спросил я Слуцкого. «Зачем забыть, ваше благородие? Нам, как Тадысь, про нее денщики сказывали... Так очень даже занятно, и мы часто потом промеж себя толковали, да и ночные наш тоже видели, как и я же вот теперь, да и что ж мудреного?» Несколько философски продолжал мой взводный. «Места здесь самые подходящие. И лес это, и болото, и озера. Вся эта нечисть любит ведь по таким трущобам водиться, а нонче к тому же Аграфена Купальцица. Вот и выползла, значит, на свет Божий. сегодня ей шабаш. — А что, Иван Антонович? — не совсем уверенно обратился к Слуцкому Амплеев. — Кони-то сегодня ни с того ни с сего разбежались. Ведь это все поди ейные же штуки. Пожалуй, что она все шкодит. — А ты как понимаешь? Как бы нехотя, но уверенно и авторитетно ответил ему Слуцкий и замолк. Разговор прекратился. Солнце давно уже село, и в лесу с каждой минутой становилось все более сумрачно и сыровато. Проехали мы вперед еще около версты от места нашей последней остановки. — А ну-ка, Амплеев, подай еще апель! — распорядился я, когда мы выехали на одну из лесных тропинок, которую можно было разглядеть еще в сумраке по двум глубоким колеям, проложенным крестьянскими вазами. Сигнал был подан. — О-хо-хо! — долетел к нам издали человеческий голос. — Леший! — проговорил Амплеев с какой-то странной улыбкой, которая послышалась в его слегка дрогнувшем голосе, так что выходило, не то в шутку сказал это, не то в самом деле рассказы Слуцкого оставили в нем свою долю суеверного впечатления. — Дура! — буркнул на него взводный сквозь зубы. — Это, ваше благородие, должно кто-нибудь из наших голос подает, — обратился он непосредственно ко мне. — Может, подождать прикажете? — Авось подъедет. И мы придержали коней. — А что ж, Иван Антонович, — с той же улыбкой в голосе продолжал Амплеев, — разве не бывает так, что оно нарочно заводит? Для того и голос по-человечьи подает. — Ну и пущай его! — хотя и с оттенком неудовольствия проворчал Слуцкий. — Заводит. Выдумал тоже. Заводит. Мы здесь, топереча, братец мой, на торной тропе стоим. А она все куда ни наесть, да выведеть. Это не то, как давеч по целине да по болоту. А здесь к тому же видка, даже гораздо ветчее, чем там было. В это время навстречу к нам по тропинке выехал всадник. — Это ты, Андрей Васильевич? — Так точно, ваше благородие, — ответил голос Склярова. — Ну что, как там у вас? Разловили? — Есть такие. — А у вас две? — Две, Аслан и Бабелина. Ну и слава богу, 8 коней, значит, поймано. Одна астролябия только отбилась в сторону, Гершкиной корчме побежала, — объяснял вахмистр. Ну да туда за ней Вороненко с 3 солдатиками погнал. Надо быть, переймут и ее. А всех-то 9 бежало. Так точно, 6 уж домой повели. Стало быть, и нам больше делать нечего. Поворачивай, ребята. И мы... Взяв себе в вожаки Склярова, которому уже хорошо была известна эта тропа, направились по ней к Ильянову.